Глава 15. Если даже смерть не разлучит нас. «Быть этого не может!» Стас подскочил с кровати и принялся ходить по комнате взад-вперед, не видя ничего вокруг. «Он бы заметил! Заметил бы, что убивает ее, и перестал бы, правда?» Макс безвольно откинулся к стене, затылок ударился с глухим стуком. На Диане, как и на братьях, не было лица. Ее алебастровая кожа, казалось, лишилась последних красок и стала мертвенно-бледной, без единого живого оттенка. Только Виола на фоне других оставалась внешне спокойной. Не так давно жизнь уже научила ее, что делать поспешные выводы о том, кого и как мог убить приемный отец, не стоило. Стас в очередной раз пронесся мимо меня, заставляя воздух вокруг вибрировать. Я попыталась ухватить его за руку и успокоить, но пальцы лишь скользнули по гладкой коже. В отличие от тех, кто жил с Владимиром под одной крышей, мне легко удалось поверить в слова Каандора. Возможно, дело было в нашей связи, связи духа и его носителя, но я хорошо понимала, не только в этом. Мое сознание с некоторым усилием старалось оградить меня от болезненных воспоминаний. Казалось, где-то глубоко внутри, в самых темных и недоступных другим недрах, я хранила личную коробку Пандоры. В нее отправлялось все невыносимое, все, что пугало меня и отравляло жизнь. Здесь таились самые болезненные и ужасные картины из прошлой школы. Например, как кто-то затолкнул мой рюкзак в унитаз в мужском туалете, или как, сидя сзади меня за партой, одноклассник ножницами осторожно выстриг прядь за прядью мои волосы. Именно после этого я стала собирать волосы в хвост, надеясь хотя бы так уберечься. И именно здесь хранилась память о похищении, о том, как я сидела в холодном темном фургоне, а снаружи стояли мои будущие палачи и пытались решить, что делать дальше. Все те вещи, которые я не могла выдержать, отправлялись в эту маленькую коробочку и закрывались там на замок, чтобы боль не просочилась. Воспоминания о встрече с Каандором лежали здесь же, и именно они переполнили и без того набитое до упора пространство настолько, что некоторые моменты стали вываливаться, а я до сих пор не представляла, как справиться с эмоциями, связанными с этими моментами. Порой мне казалось, что проще представить, будто все эти события происходили не со мной. Только это позволяло двигаться вперед. Застыть на месте было бы верной смертью, как и просто признать, что по-настоящему во время пребывания во тьме меня напугала вовсе не она, а собственные чувства. Разрушительные и неправильные эмоции, которые я запрещала себе чувствовать. Я хорошо помню, как ощущалось это место. Тьма обволакивала точно мягкое одеяло, обещая сказку с хорошим концом. Она манила меня к себе, давая клятву позаботиться обо мне так, как я того заслуживала. Это место привлекало меня, обещая заветную передышку, которая так была мне нужна. И хотелось просто закрыть глаза и провалиться в эти мягкие объятия, забыться вечным сном, но любопытство взяло верх. Маленький огонек в самом конце подгонял меня, призывал приблизиться, и я доверилась сиюминутному желанию. По мере приближения обманчивый свет рассеивался все больше, чтобы показать мне вместо сказки со счастливым концом бесконечный ужас. Ночной кошмар, наполненный мольбами Ника и его кровью, ноющее сердце от осознания, что мои чувства к Никите были настоящими, а не действием вампирского гипноза. Хуже всего найти свою любовь и узнать, что она тебе не подходит. Сердце не выбирает, к кому и почему испытывать чувства. Ему не прикажешь и не объяснишь ни одним логическим доводом. Его можно только разбить, вдребезги, на мелкие кусочки, и попытаться собрать заново, чтобы дать себе хоть какую-то возможность встретить ту, другую любовь, которая перестанет разрушать тебя изнутри. И я сделала свой выбор. Я выбрала себя». Тьма готовилась принять меня, наверное, так же, как и Каандора. Я понимаю, о чем он говорит. Наконец сказала я вслух, вспоминая детали. Она показывала мне странные вещи, и я до сих пор не понимаю, происходило это наяву или нет. Сквозь зеркало во тьме я видела то странное помещение Владимира, где он держал вашу мать и Никиту. «Ты видела потайную комнату, что я нашла тем же вечером?» уточнила Виола, и я кивнула. «Да, скорее всего. Во всяком случае, зеркало выглядело точно так же. Я поняла это лишь потом». «И ничего не сказала?» Даже у обессиленной Виолы хватало ресурсов на злость для меня. «А ты бы о подобном рассказала? Ой, ребят, знаете, я сейчас видела во сне, как ваш отец занимается кровопусканием и черт знает еще чем. Прямо вот здесь, за стеной. Ты бы мне поверила?» Виола резко отвернулась к окну, поджав губы. Она не любила быть неправой и уж тем более признавать это. «И я тогда была уверена, что это ночной кошмар или действие какого-нибудь препарата. Сейчас задним числом многие события искажаются. Или открывается их настоящее значение». Стас нервно хохотнул, продолжая бродить по комнате. «Еще более странно, что тьма в какой-то момент будто перестала желать со мной объединиться», принялась я дальше вспоминать свои ощущения от пребывания в том эфемерном месте. «Будто я была не тем, что она искала, и поэтому она дала мне выбор. Я видела два зеркала, но в каждом разное отражение какой-то новой вариации меня, и в одном из них я выглядела...» Я замялась, не зная, стоило ли описывать детали и ждать, что друзья сами поймут, что к чему, или же следовало сказать прямо. «Ну...» Я потупилась, стараясь не смотреть ни на кого конкретно, и взмахнула рукой. «Как вы все?» Виола прыснула. «А это еще что должно значить?» Кондор не стерпел и перевел для Максима с моего языка на общепринятый. «В одном из отражений Ася увидела свою вампирскую ипостась, а во втором – исходную оборотничью». Макс, что все это время находился в некой прострации и предпочитал молчать, нахмурился и склонил голову ближе к Кондору. «Ничего не понимаю. Если то, что говорит Кондор, правда, и Владимир медленно убивал Асю вампирским ядом, а она, как многие простые смертные, не выдержала обращения и умерла, для чего тьма пыталась с ней слиться, а потом, когда ничего не вышло по какой-то причине, отпустила обратно, давая выбор, кем быть?» Кондор оттолкнулся от стены и, покачиваясь, принялся безудержно хлопать в ладоши, вопя нечто вроде «динь-динь-динь». «Наконец-то у нас победитель!» – прокричал он и театрально взмахнул руками. Его ладони замерли, указывая на Макса. «Дамы и господа, нам удалось добраться до самого правильного вопроса!» Макс перевел на меня усталый взгляд. «Сама это перескажешь или лучше мне?» Я заправила за ухо выбившуюся прядь и, набрав в грудь воздуха, спокойно произнесла. «Пусть останется между нами». Не хватало еще, чтобы он впечатлился реакцией других и начал поясничать чаще. «Отвечать-то на вопрос будешь, или, как обычно, нужно все вымаливать по крупицам?» «Разве ответ не лежит на поверхности? Тьма ищет себе вместилище». «Вместилище?» Макс поморщился, будто абсурднее идеи и представить себе не мог. «Зачем сущности, которая одновременно может быть всем и при этом ничем конкретным, сажать себя в спичечный коробок?» «Вот представь, ты могущественное нечто, которое постоянно подпитывается энергией извне, но обитаешь, как в темнице, только в эфемерном недоступном пространстве, из которого можешь дотянуться разве только до иных, сброшенных на скармливание». Тьма ищет свободы и воли, равной матери природе. Тьма ищет власти. «И хаоса», — понимающе закивал Макс, в то время как мне пришлось давать краткую выжимку их дискуссии другим присутствующим в номере. Ситуация начала проясняться, и это отражалось на ребятах. Все подозрительно притихли, думая каждый о своем, только Стас выглядел совсем поникшим. Ему удалось, наконец, совладать с телом и хоть немного успокоиться. Он предпочитал держаться от всех нас в отдалении, потирая шею. Я готова была поклясться, что все мысли Стаса в эту минуту продолжали крутиться вокруг Владимира, и ему нельзя помочь. Нелегко принимать, что твой родитель не герой, которым ты считал его еще совсем недавно. Пусть за Владимиром и тянулась предыстория из сомнительных мотивов и действий, оправдать их можно было хрупкой идеологией, которой доктор охотно делился, стоило только спросить. Однако узнать, что твой отец однажды своими трудами убил твою девушку, даже по меркам моих сложностей в отношениях с матерью, поступок Владимира выглядел чересчур. Удивительно, но саму меня мало беспокоил факт, что какое-то время назад, не осознавая этого до конца, я была мертва. Трудно поверить в подобное, когда вот ты живешь и продолжаешь чувствовать, несмотря ни на что. Быть может, осознание придет ко мне позже, а может отправиться в знакомую темную коробочку к прочим несчастьям в моей голове. Как знать, только время могло показать, что случится потом. Но почему Ася? Наверное, просто я попала к ней в руки в нужное время и в нужном месте, и тьма решила попробовать. предположила я, но Коандор отрицательно покачал головой. «Нет, моя дорогая, она притянула тебя к себе по ошибке, перепутав с другой». «Ах, ну да, в мире же столько старшеклассниц с темными волосами и интересной родословной», — съязвила я. «Слившись со мной, тьма прощупала заклятие, которое отвязало нас друг от друга. Вот только триединство сковало не только твою силу, но и другого ребенка, девочки, что намного сильнее тебя, девочки, которой судьба уготовила место в Верховной Ксертоне». Макс озвучил рассказ Коандора, и Виола одарила брата странным неоднозначным взглядом. Их взгляды встретились и задержались на мгновение друг на друге, будто между близнецами лежала тайна, доступная лишь им одним, и делиться ей они были не намерены. «Мама рассказывала мне, когда пыталась вновь подавить силу оборотня, что ведьмы в Ксертоне разрознены именно из-за отсутствия новой Верховной, мол, что она не переродилась, и Ковен винит во всем нарушение плана Матери Природы. По какой-то причине они считали, что связь моих родителей друг с другом запретна, и именно за нее вынуждены теперь расплачиваться все». «Типичный ведьмовской расизм», — Коандор ухмыльнулся, случайно обнажая острый белый клык под губой. «Любые создания, связавшие себя с источником магии позднее, чем они сами, считались недостойными. Удивительная риторика, когда сами же ведьмы и стали причиной появления вампиров и оборотней. Но мы отходим от темы. Куда важнее, что тьме нужна сама Верховная». «Но почему именно Верховная, а не, скажем, я, Артур или Виола?» — начал строить предположение Макс. «Мы произошли от ведьмы, являемся исходными носителями магии, в то же время оставаясь связанными во второй вампирской ипостаси с темными материями. Разве мы не подходим лучше в качестве вместилища?» Коандор посмотрел на него и подозрительно умолк. Вместо этого он медленно прошел от окна к изголовью кровати и встал прямо рядом с ничего не подозревающей Виолеттой, которая продолжала хмуриться так сильно, что я начала беспокоиться, как бы она ни осталась навечно с таким выражением лица. Коандор оперся когтистой лапой о деревянную спинку кровати и задумчиво принялся рассматривать Виолу, которая довольно мирно, за исключением выражения ее лица, продолжала лежать в ворохе подушек, почти по горло укрытая мягким одеялом. «Скажи сестре, чтобы она показала руки». Встревожившись, Макс озвучил просьбу темного попутчика. Виола как-то нехотя высунула кисти наружу, сжимая ладони в кулак. «Пальцы разжать может?» Макс озвучил и эту просьбу, однако Виола выполнить ее не спешила. Напротив, она принялась отнекиваться, бормоча нечто нечленораздельное, что каким-то чудом удавалось разбирать ее брату-близнецу. В конце концов, не выдержав и заподозрив неладное, он перенесся к Виоле и перехватил в воздухе ее ладонь, которую она поспешно попыталась спрятать под одеялом. Макс с силой надавил большим пальцем на запястье Виолы, и ее пальцы, на мгновение поддавшись импульсу, разжались. Этого хватило, чтобы я увидела главное – черные, как сама ночь, кончики пальцев. «Знакомая метка, не правда ли? Она осталась, несмотря на все твои усилия, Макс. Вот только один меченый не может забрать метку другого. Но тебе ведь это уже известно, да, Макс?» «Если хочешь что-то спрятать, положи это перед самым носом». Широко распахнутыми глазами Макс наблюдал за Коандором и был в этот момент так похож на своего отца, что меня передернуло. Оценив ситуацию, я резким рывком приблизилась к ведьмаку и ухватила его за предплечье крепкой хваткой. «Даже не думай бежать», — отрезала я, и Макс напрягся еще сильнее. «Как ты поняла?» Он тяжело сглотнул, будто ему стало мерзко от самого себя. «Уж больно ты напомнил мне сейчас Владимира». Макс вяло улыбнулся, восприняв упоминание доктора как комплимент. Знал бы он только, как я презирала и в то же время опасалась этого человека. В глазах Макса Владимир был другим. Он стал для него кем-то наподобие учителя, что помогал раскрыть внутренний потенциал и поддерживал его в поисках. Для Владимира же, я уверена, Макс был не более чем подопытной обезьянкой, которую тот охотно поощрял исполнять нужные фокусы. «Ладно, ладно, Коандор прав. Я не впервые сталкиваюсь с тьмой». Во время изучения мы называли ее с Владимиром именно так. Большая часть из того, что рассказал Каандор, для меня нова, так же, как и для вас, но у меня есть и свои наблюдения. Тьма – источник безумной силы, которая может изменить саму суть существования вампиров и оборотней. Она – настоящее решение проблемы жажды, а в твоем случае – обращений. Я пытался предложить ей себя в качестве вместилища, но даже не мог предположить, что она потянется по ошибке к Виоле. Клянусь, я не призывал ее сегодня. Тьма давно перестала отвечать на мой зов. Ты предлагал ей себя? Да, у меня даже осталась метка наподобие этой. Он машинально потер плечо. Но я не то, чего тьма хочет. Я никогда не видел ничего из того, что описывала ты. Не был внутри. Все, что у нас с Владимиром получилось, это вытянуть немного энергии во время призыва. «Для чего?» Макс посмотрел поочередно на сидящих в номере, и, казалось, увиденное причинило ему боль. «Я не должен говорить». «Макс», — начал Стас, — «давай без этого сейчас. Говори, хватит с этой семьи секретов». Диана совсем перестала быть похожей на ту улыбчивую и легкую подругу, которую я в ней видела. Уголки ее губ скорбно потянулись вниз. Я почти слышала, как с каждым новым признанием ее возлюбленного ощущение предательства зигзагами трещин полосовало ее сердце. Макс посмотрел на нее и, прежде чем вновь заговорить, прошептал одними губами: «Прости». «Наш отец», — начал он мягким, насколько умел, тоном, — «он медленно скатывается, как и любой слабокровный, в безумие». «Пф, чушь!» — возмутился Стас, не дав Максу продолжить. «Отцу уже несколько сотен лет, и ничего, никаких подобных звоночков». С этим я могла поспорить. «Ты не видел того, что видел я. Серьезно, он уже плох, Стас. Пусть сознание покидает его на время, но приступы становятся с каждым разом все дольше. Однажды его сущность перейдет черту и больше не сможет повернуть назад, не получая крови от Создателя». «Но ведь у него никогда и не было под рукой источника. Смотри, сколько Владимир протянул без него. Такого просто не может быть, чтобы резко все переменилось». «Может. Владимир уже несколько раз бросался на меня, не узнавал. Особенно тяжело было скрывать его состояние от всех осенью. Я поэтому пропускал много занятий, оставаясь рядом и пытаясь помочь магии. Некоторые заклинания и снадобья, пусть и на время, усмиряли отца, но все давало только кратковременный эффект. Потом началась вся эта история с Асей. Владимир действительно старался ей помочь, пытаясь нейтрализовать оборотничество противоядием, но ничего не вышло. Несмотря на то, что ты попала к тьме, она даже не оставила на твоей коже метки. Всю темную энергию впитало проклятие, которое успел какой-то неумеха то ли намеренно, то ли по случайности наложить на тебя. Тьма коснулась его вместо тебя и принялась питать своей энергией. Наевшись до отвала, проклятие обрело реальную физическую форму и стало разрастаться. И обернулась неоново-розовым змеем, который пытался разорвать меня изнутри, напомнила я о прекрасном моменте из своей жизни. Макс прищелкнул пальцами. «Именно. Я до сих пор не имею ни малейшего понятия, чем проклятие было до встречи с тьмой. Оно слишком изменилось под ее силой. Изучение этого существа и натолкнуло нас с Владимиром на мысль, что сила внутри необычна, противоестественна, если верить отцу. Я пробовал совладать с энергией внутри, призвать тьму к себе, но все бестолку. Тогда Владимир решил сам стать подопытным в эксперименте и попробовать материю, что мы аккуратно выуживали на себе». «Но и из этого ничего не вышло?» – спросила я, когда Макс замолчал. «Нельзя было позволять ему останавливаться. Я боялась, что он показал нам только верхушку айсберга. Нужно было, чтобы этот поток сознания продолжался. Как бы Макс ни думал хорошо об отце, я искала двойное дно. Его просто не могло не быть, если в этой истории участвовал Владимир». «Почему же?» – Макс потупился. «Вышло, но не совсем то, чего мы ожидали. Жажда отца действительно отступила, а рассудок начал приходить в норму. Вот только он как будто уже и не он, понимаете?» Стас прочистил горло. «Он переписал на меня дом». Вся семья вытаращилась на него, и я не могла их осуждать. Странно, когда родовое гнездо втайне отходит лишь одному из воспитанников. «Это очень-очень плохой знак», — высказал свое мнение вслух Макс, и Диана, наконец, подала свой тонкий голосок. «Нет, Владимир не изменился. Я бы это точно заметила. Холодный, деспотичный и такой же страшный, как обычно». «Просто ты его девочка для битья», — колко вставила Виола, ничуть не жалея сестру. «Пока ты позволяешь отцу так с собой обращаться и не показываешь зубы, подобное будет продолжаться. Дело не во мне, а в нем». Я была согласна с Дианой. Она не заслужила к себе плохого отношения. Несколько раз я становилась невольным свидетелем их общения, и от него внутри все в животе скручивалось, заставляя испытывать ужас и на контрасте вдвойне благодарить Костю за то, что он был замечательным отцом. В общепринятом смысле Владимир не любил своих детей. Он видел в них нечто важное для себя, но что конкретно, я не могла понять, даже спустя почти год знакомства со странной семьей. «Пожалуйста, не начинайте вновь ругаться из-за отца и выяснять, кто круче и кто над кем доминирует». Стас закатил глаза, и, признаться честно, мне не понравилось, как равнодушно он отреагировал на проблему Дианы. «Будь она моей сестрой, я бы оберегала каждый волосок на ее голове и ни за что бы не согласилась, что ее беда не стоит обсуждения». «Ты не должен так игнорировать проблемы сестры. Отец постоянно над ней издевается, а ты даже выслушать Диану не хочешь», — не стерпела я, понимая, что если не разберусь с этим сейчас, то вряд ли сама смогу Стасу доверять. Порой, чтобы понять, какой перед тобой человек, достаточно узнать, как он обращается со своей семьей. И если Стасу нет дела до проблем Дианы, которую он знал чуть ли не с рождения, то чего я могла ожидать в будущем к себе? Да, Стас немногословен и по-своему каждый раз поддерживает меня, но что, если он обесценивает любую душевную боль? «Я не игнорирую», — быстро ответил он. «Когда есть такая возможность, я заступаюсь за сестру и говорю с Владимиром с глазу на глаз. Другое дело, что сейчас не время и не место вновь это обсуждать, когда виновник торжества далеко, а на повестке кое-что куда серьезнее». Ответ прозвучал достаточно разумно, чтобы этот маленький камень сомнений упал с моей души. «Макс, давай уже продолжай». Стас вернул разговор в нужное русло. «А больше толком и нечего сказать. Владимир продолжает из проклятья выуживать для себя энергию с моей помощью, но ее с каждым разом остается все меньше. Ей просто неоткуда взяться, раз сейчас проклятье изолировано. Пока этого хватает, чтобы поддерживать сознание Владимира, но довольно скоро источник иссякнет, а потому мы ищем способ исполнить желание тьмы, которое, судя по рассказу Каандора, мы поняли верно. Нужно найти для нее вместилище, и тогда можно будет продолжать тянуть энергию столько, сколько потребуется». «А вы не предполагали, что эта разумная сущность не очень-то горит желанием быть чьей-то батарейкой?» – спросила я. Стас усмехнулся, а Макс развел руками. «До сегодняшнего дня не было никаких признаков, что перед нами нечто, обладающее сознанием. Рассказ Каандора потому и вызвал у меня вопросы. Но если дух когда-то был частью тьмы, это многое объясняет. Как и твое проклятие, Каандор не похож на других спутников-оборотней. Вероятнее всего, именно соприкосновение с тьмой изменило его и наделило иными свойствами, а не яд вампира, как мы считали раньше, вперемешку со сковывающим заклятием». «Раз мы, наконец, разобрались с фундаментальным порядком вещей, как они есть, а не как вы себе придумали, то можно переходить к сути», — довольно начал Каандор. В один прыжок он оказался возле Виолы и вытянулся по поверхности одеяла. Кровать, разумеется, от этого даже не покачнулась, а я вновь невольно задалась вопросом. Вел бы себя Каандор иначе, если бы на него смотрело больше людей? Или все стало бы еще хуже? «Неужели это еще не все новости на сегодня?» «Только прелюдия к первому блоку новостей». Я возвела глаза к потолку и попросила сама не знаю кого послать мне терпение. «Ну, что еще осталось?» «О, тебе понравится». «Знаешь, грустным ты мне нравился куда больше. Можно было бы проявить хотя бы некоторое подобие эмпатии». «Как будто сейчас ты испытываешь только раздражение», — дерзко парировал он, и янтарные глаза так пронзительно заглянули в мои, что я почти почувствовала, как длинные когти касаются струн моей души. «Не ври, ты сгораешь от любопытства. Скорее от страха, что никак не узнаю развязки». «А можно как-нибудь остановить ваш с Каандором между собойчик? Вообще-то только вы с Максом способны его видеть». «О, ничего, моя хорошая!» Он потянулся длинными пальцами к лицу Виолы. «Сейчас и ты увидишь. Достаточно было только попросить». Острый коготь коснулся зрачка Виолы. У меня невольно отвисла челюсть, больше от удивления, чем от ужаса. На секунду я испугалась, что Коандор воплотился в реальности и на самом деле коснулся глаза Виолы, но она даже не вскрикнула. Во всяком случае, в момент его прикосновения. Но Виола вдруг резко дернулась в сторону Коандора, и вот тогда она не своим голосом закричала на весь отель. «Какого хрена?» Страх придал ей сил. Она тут же отклонилась от открывшегося ей видения на постели, пытаясь поскорее оказаться где угодно, но только не рядом с Коандором, но не рассчитала и свалилась на пол. Все произошло настолько быстро, что ни я, ни Макс не успели прийти ей на помощь. Даже оказавшись внизу, Виола продолжала отползать, пока, наконец, не уперлась спиной в ближайшую стену, что произошло довольно скоро. Стена-то была в метре или около того. Позабыв обо всем, она по привычке взмахнула рукой и попыталась отбросить существо с кровати. Взмах, и ничего не произошло. Еще один, и на лице Коандора показалась белозубая улыбка, больше похожая на оскал. «Ты вроде хотела участвовать в разговоре», — мурлыкающим тоном произнес он сквозь зубы, ощутимо наслаждаясь представшей перед ним картиной. «То есть ты все это время мог позволить другим увидеть тебя?» К моему горлу уже подступила волна возмущения. «Разумеется, нет», — ответил он и покачал головой, словно это был самый нелепый вопрос из всех возможных. «Я мог это сделать только с ведьмачкой, поскольку она прикоснулась к тьме. Но раз Виола все еще остается собой, это значит, что сосуд вновь не подошел». «Конечно, нет». Ее грудь до сих пор быстро вздымалась и опускалась от отголосков адреналина. «Я ведь не верховная и никогда не должна была ею стать. У нас с Максом была иная судьба перед звездами, бремя охотников». «И вы прекрасно его несете, но от вас несет первородной магией, вот тьма и соблазнилась». «Прекрасно», — наконец сказала я, прерывая их. «Что мы сегодня выяснили? Владимир сходит с ума». Макс от всех это скрывал. Тьма – некая относительно разумная сущность, которая ищет вместилище, а если точнее, верховную ведьму, которой хватит сил. Я ничего не пропустила? Да, одну маленькую деталь. Коандор демонстративно притянул большой указательный палец друг к другу, оставляя между ними незначительное расстояние. Что случится, когда тьма найдет подходящего носителя? «Ты мне скажи», — решила я не играть в его угадайки и повернулась к Виоле. «Раз ты теперь тоже его видишь и слышишь, твоя очередь пересказывать другим». «Эй!» — возмутилась она. «Почему я?» «Ты же жаловалась», — поддержал мою идею Макс, тоже уставший поспевать за темным попутчиком. «Теперь изволь». Виола недобро посмотрела на брата, и все же чувство справедливости надавило на нее достаточно сильно, чтобы начать пересказ для Стаса и Дианы. «Как вы могли уже понять, тьма – это противовес матери природы, и она стремится стать ей равной. Природу по-своему можно охарактеризовать началом всего – светом и жизнью, в то время как противовес должен быть...» Он сделал жест рукой, указывая на меня и предлагая продолжить. «Тьмой и смертью?» «Именно!» — он довольно кивнул. «А если тьма станет сильнее и ярче света, то что в конечном счете будет жизнью и балансом?» Он вновь взмахнул рукой и предоставил слово на этот раз Максу. «Баланс пошатнется?» «Верно!» — протянул Коандор и указал на каждого из нас, разведя руки в стороны. «А из этого следует, что когда тьма наконец найдет сосуд, то нам всем конец», — хором ответили мы, и у меня во рту пересохло. «Именно. Видите, не так все сложно. Достаточно просто завладеть вашим вниманием». «Ты по дороге его раз 10 утратил». «И завоевал вновь». В комнате повисла гнетущая тишина. Не это мы хотели услышать перед выпускным. «И что теперь? Если Верховная все же родилась, то как мы ее отыщем? Может, она вообще давным-давно переехала вместе с семьей из Ксертони? И сколько у нас осталось времени? Что, если мы уже опоздали?» В моей голове рождался один новый вопрос за другим, и ответ на каждый из них казался безысходнее предыдущего. Как мы, шесть старшеклассников, пусть и с некоторыми особенностями, должны были противостоять чему-то подобному тьме? Если она почти всемогущее существо с безграничной батарейкой, которую все время подзаряжает негативной энергией современный мир, полный войн, людских страданий и природных катаклизмов, как мы, кучка балбесов, у которых голова болит разве только о поступлении, должны поиграть сначала в сыщиков, а потом в супергероев и спасти мир? «Зачем искать Верховную по всей стране, если одна ведьма точно знает, кто она?» Кандор одарил меня выжидающим взглядом, и поначалу было трудно понять, кого он имел в виду, пока ответ не пришел сам по себе. Я охнула. «Мария!» — воскликнула я и обернулась к ребятам. «То есть мама! Мама знает, кто Верховная!»